Глава 22. В другом случае я бы постерегся рекомендовать вам подобное. Вновь склонился к уху Н его добродушный спаситель. Мои недоверчивые коллеги-приятели сразу бы отвернули мне за такое предложение голову. Однако ваша болезнь исключительна. Короче, почему бы вам не пропустить иногда рюмочку? Не сомневаюсь, вы юноша умный, нацеленный на карьеру, пристрастие к Бахусу вам не грозит. Порция виски, хорошие компании и, самое главное, внимайте моим советам. Конечно, я не Господь Бог, вам от психи до конца не избавиться, но рано или поздно мы ее, несомненно, заглушим.